Пищеварительная система, часть 1. Общая характеристика, развитие, оболочки пищеварительной трубки. Пищеварительная система включает пищеварительную трубку и связанные с ней крупные железы, слюнные, печень и поджелудочную железу. Огромное количество мелких пищеварительных желез входит в состав стенки пищеварительной трубки. В процессе пищеварения происходит механическая и химическая обработка пищи и последующее всасывание продуктов ее расщепления. В пищеварительной системе условно выделяют три основных отдела – передний, средний и задний. Передний отдел включает органы ротовой полости, глотку и пищевод. Здесь происходит главным образом механическая обработка пищи. Средний отдел – состоит из желудка, тонкой толстой кишки, а также печени поджелудочной железы. В этом отделе осуществляется преимущественно химическая обработка пищи, всасывание продуктов ее расщепления и формирование каловых масс. Задний отдел представлен каудальной частью прямой кишки и обеспечивает функцию эвакуации непереваренных остатков пищи из пищеварительного канала. Помимо, собственно, пищеварительной функции, эта система выполняет также экскреторную, иммунную, эндокринную функции. Экскреторная функция заключается в выделении через стенку пищеварительного тракта вредных веществ, что особенно важно при нарушении функции почек. Иммунная функция заключается в захвате, обработке и транспорте антигенов, поступающих с пищей, с последующим развитием иммунных реакций. Эндокринная функция заключается в выработке разнообразных гормонов, обладающих локальными и системными эффектами. Развитие. Эпителиальная выстилка пищеварительной трубки и железы развивается из энтодермы и эктодермы. Из энтодермы формируется однослойный призматический эпителий слизистой оболочки желудка, тонкого и большей части толстого кишечника, а также железистая паренхима печени и поджелудочной железы. Из эктодермы образуется многослойный плоский эпителий ротовой полости, слюнных желез и каудального отдела прямой кишки. Мезенхима является источником развития соединительной ткани и сосудов, а также гладкой мускулатуры пищеварительных органов. Из мезодермы висцерального листка спланхнотома развивается однослойный плоский эпителий наружной серозной оболочки – брюшины. Общий план строения пищеварительной трубки. Пищеварительная трубка в любом ее отделе состоит из четырех оболочек – внутренней слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной оболочки и наружной оболочки, которая представлена либо серозной оболочкой, либо адвентициальной оболочкой. Следует сразу отметить, что подслизистая основа часто рассматривается в составе слизистой, тогда мы говорим о трех оболочках в составе стенки ЖКТ. Серозная оболочка иногда рассматривается как вид адвентициальной оболочки. Первое. Слизистая оболочка. Свое название она получила в связи с тем, что поверхность ее постоянно увлажняется выделяемой железами слизью. Эта оболочка состоит, как правило, из трех пластинок. Эпителиальной пластинки, собственной пластинки слизистой, мышечной пластинки слизистой. Эпителий в переднем и заднем отделах пищеварительной трубки многослойный плоский, а в среднем ее отделе однослойный призматический. По отношению к эпителию пищеварительные железы расположены либо эндоэпителиально, например, бакаловидные клетки в кишечнике, либо экзоэпителиально, собственные пластинки слизистой оболочки и в подслизистой основе, или же за пределами пищеварительного канала. Собственная пластинка слизистой оболочки лежит под эпителием, отделена от него базальной мембраной и представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. Здесь находятся кровеносные лимфатические сосуды, нервные элементы, скопления лимфоидной ткани. В некоторых отделах здесь могут располагаться простые железы. Мышечная пластинка слизистой оболочки расположена на границе с подслизистой основы и состоит из 1-3 слоев, образованных гладкими мышечными клетками. Рельеф слизистой оболочки на протяжении всего пищеварительного канала неоднороден. Поверхность ее может быть гладкой, образовывать углубления, складки, ворсинки. Рельеф слизистой оболочки зависит от мышечной пластинки слизистой, а также от степени выраженности подслизистой основы. Вторая оболочка – подслизистая основа. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наличие подслизистой основы обеспечивает подвижность слизистой оболочки, образование складок. В подслизистой основе имеются сплетение кровеносных и лимфатических сосудов, скопление лимфоидной ткани и подслизистое нервное сплетение Мейснера. В двух отделах ЖКТ, пищеводе и двенадцатиперстной кишке, в подслизистой основе расположены железы. Третья – мышечная оболочка. Состоит, как правило, из двух слоев – наружного – продольного и внутреннего – циркулярного. В переднем и заднем отделах пищеварительного канала мышечная ткань преимущественно поперечно-полосатая, а в среднем, большем отделе – гладкая. Мышечные слои разделены соединительной тканью, в которой находятся кровеносные лимфатические сосуды и межмышечное нервное сплетение Ауэрбаха. Сокращение мышечной оболочки способствует перемешиванию и продвижению пищи в процессе пищеварения. Четвертое. Наружная оболочка. Большая часть пищеварительной трубки покрыта серозной оболочкой, висцеральным листком брюшины. Брюшина состоит из соединительно-тканной основы, то есть собственно адвентициальной оболочки, в которой расположены сосуды и нервные элементы, и покрыта однослойным плоским эпителием, мезотелием. Повреждение мезотелия приводит к формированию спаек, то есть срастанию подлежащей соединительной ткани соседних органов и нарушению их подвижности. В пищеводе и части прямой кишки серозная оболочка отсутствует. В таких местах пищеварительная трубка покрыта снаружи адвентициальной оболочкой, состоящей только из рыхлой соединительной ткани.